удав лежал, растянувшийся во всю длину, на выступе скалы, нагретом солнцем. У Каа не было ядовитых зубов. Он даже презирал ядовитых змей за их трусость. Вся его сила заключалась в хватке. Если он обвивал кого-нибудь своими огромными кольцами, то это был конец. «Доброй охоты, о Каа!» «Ого, Балу, Багира, что вы здесь делаете, а? Доброй охоты всем нам. У меня внутри пусто, как в пересохшем колодце. А мы сейчас как раз и охотимся. Мы гонимся сейчас за бандерлогами. И, конечно, не какой-нибудь пустяк ведет двух таких охотников по следам бандерлогов. Вот в чем беда, Каа. Эти воры украли у нас человечьего детеныша, о котором ты, может быть, и слыхал. Я слышал что-то про детеныша, которого приняли в волчью стаю, но не поверил. Нет, это правда. Наш детеныш в руках у бандерлогов, а мы знаем, что из всего народа джунглей они боятся только одного Каа. Они боятся одного меня. И не даром. Однако вашему детенышу нечего ждать от них добра. Кроме того, они называли меня желтой рыбой, кажется. Червяком, червяком, земляным червяком и еще разными кличками. Мне стыдно даже повторять. Надо их проучить, чтобы не забывались, когда говорят о своем господине. Так куда же они побежали с детенышем? Ой, одни только джунгли знают. На запад, я думаю. А ведь мы полагали, что тебе это известно, Каа. Мне? Откуда же? Я хватаю их, когда они попадаются мне на дороге. Вверх! Вверх! Хило! Хило! Посмотри вверх, Балу, со скалы совета! Балу взглянул вверх и увидел коршуна Чиля, который плавно спускался вниз. Что случилось? Я видел Маугли у бандерлогов! Он просил передать это тебе! Я проследил за ними! Они понесли его за реку в обезьяний город, в холодные берлоги! Доброй охоты, Чиль! Я не забуду тебя, когда выйду на добычу! Пустяки! Мальчик сказал заветное слово! Ай! Он не забыл, что нужно сказать. Подумать только, ай, такой маленький. А вспомнил заветное слово птиц, да еще когда обезьяны тащили его по деревьям. Оно было крепко вколочено в него, это слово. Я тоже горжусь детенышем, но теперь нам надо спешить к холодным берлогам. Туда полночи пути, полным ходом. Я буду спешить изо всех сил. Мы не можем тебя ждать. Следуй за нами, Балу. А... Нам надо спешить, мне и Каа. Хоть ты на четырех лапах, а я от тебя не отстану. Thank you. Обезьяны притащили Маугли в холодные берлоги уже к вечеру. И вместо того, чтобы лечь спать, как сделал бы Маугли после долгого пути, они схватили за руки и начали плясать и распевать свои глупые песни. Мы великие! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Маугли кивал головой, моргал глазами, и голова у него кружилась от шума. Бешеный шакал, должно быть, перекусал их всех. Неужели они никогда не спят? Вот сейчас это облако закроет луну. Если оно большое, я бы успела убежать в темноте. Ой, ну я устал. За этим самым облаком следили два верных друга в полузасыпанном рву под городской стеной. Когда это облако закроет луну, я выйду на террасу. Добрый охот!